Долгову бросили конец и помогли перебраться через борт. Сразу несколько рук. Старпом ловко подтянулся и оказался на палубе. «Здорово, земляки!» «О, так это наш!» Команда окружила его плотным кольцом. «Ты откуда взялся?» Заросшие щетиной лица настороженно разглядывали его черную куртку подводника с сорванными погонами. Что-нибудь попроще и потеплее они с командиром не нашли и решили, что сойдет и так. В экипажах конвоев ходила разношерстная толпа, и к одежде особых вопросов не должно было возникнуть. Матросы танкера в основном были в тельняшках и накинутых поверх промасленных и затертых до черноты телогрейках. Экипаж был невелик. Долгов насчитал человек 15, не больше. Круг разорвался, и перед ним появился, как и остальные, небритый, лет 40, с красными от недосыпания глазами мужчина в черной морской фуражке торгового флота. Вместо тельняшки под телогрейкой у него был шерстяной вязаный свитер с высоким душей-воротом. Потому как уважительно расступился экипаж, Долгов догадался, что перед ним капитан. «Здравствуйте!» — капитан протянул черную от грубой работы руку и представился. «Изопов Владимир Никонорыч!» Старпом вытер ладони штаны и постарался изобразить крепкое морское рукопожатие. «Анатолий Долгов!» «А по батюшке?» «Михайлович?» «Анатолий Михайлович, так откуда вы здесь взялись?» Голос у капитана был хриплый и простуженный, как у тюленя, с которым успел познакомиться старпом. «Да вот, хотел с американцами добраться домой, и не получилось», — начал излагать тщательно заученную легенду Долгов. «Ему в моторное отделение торпеда попала. Вот теперь пришлось к вам проситься». «А почему с ними не остался? Американцев подобрал и спасатель, и танкер Элдерсдейл». «Нет, с меня хватит. Уж лучше со своими». Постарался как можно естественнее рассмеяться старпом. «Американцы все норовили развернуться назад, в Исландию. А вы-то уж в любом случае будете домой прорываться». «Будем, будем. Но надо тебе было к англичанам на эсминец соглашаться. С комфортом бы доехал, да и шансов выжить побольше наших. Сам знаешь, в танкер всегда в первую очередь влепить стараются. Но что-то я не припомню, чтобы на Ньюпорте русские были. Американец-то рядом с нами стоял». «А я, если не русский, так кто, по-вашему, негр?» Изопов рассмеялся. «Нет, не похож. Ты потом Федорову покажись. Мне-то что? Мне лишние руки не помешают. А вот что он скажет?» «А это еще кто такой?» Долгов удивленно огляделся вокруг. При упоминании о Федорове матросы сконфуженно опустили глаза. «Особист наш. Скоро проспится, сам увидишь». «Особист? А этот что здесь делает?» «Ну а как же? Судно за границу ходило. Без них такие рейсы не бывают. Ты что, первый раз об этом слышишь?» «Да нет, конечно», — поспешил согласиться Долгов. «Знаю, знаю. Ну куда ж без них? Я к тому, что у американцев их не было». «Ну, ясное дело, им-то зачем?» — подал голос стоявший рядом с капитаном матрос. «Американцы своим доверяют, не то что наши. Мы без ока партии никуда». «Ты язык-то попридержи», — одернул его капитан. «Ну что?» — обратился он к Долгову. «Располагайся, Анатолий Михайлович. Ребята тебе койку покажут, а вось как-то и домой доберемся. Ты по какой части можешь быть полезный?» «Да я, Владимир Никонорович, хоть матросом, на вахте могу стоять. Если что не сложно, так и механикам пригожусь. Вы насчет меня не сомневайтесь». «Вот и ладно». Капитан уже хотел уйти, но обернулся и еще раз напомнил. «Так, Федорову обязательно подойди. Не жди, когда он сам тебя найдет. И будешь обращаться, Не говори просто «товарищ старший лейтенант», а обязательно «товарищ старший лейтенант госбезопасности». Очень он не любит, когда его с армейскими равняют. Долгов понял, его приняли. Лица матросов разгладились и заулыбались. Раз капитан признал, то можно и остальным протянуть руку незнакомцу. К Долгову подходили и участливо хлопали по спине. «Досталось тебе у американцев, а это ты у них приоделся». Самые любопытные пробовали на ощупь его куртку. «А страшно, когда торпеда под бортом рванет?» Старпом едва успел отвечать, пожимая всем руки. Насчет торпеды чуть не сорвался ответ. «Сами, мол, скоро узнаете». Но он прикусил язык и ответил. «Не, не страшно. Главное, не паниковать. Если такое случится, нужно сразу заделать пробоину и плыть дальше». «А чего же американцы не заделали?» «А потому что кишка тонка. А куда им с нами равняться? С советскими-то моряками?» Матросы заулыбались. Такой ответ им понравился. Вдруг Долгов будто споткнулся. В стороне скромно стоял и не сводил с него любопытных глаз молодой, почти школьник, матрос с оттопыренными ушами и лицом, обсыпанным веснушками, как подсолнух, семечками. Эти наивные глаза показались ему такими знакомыми, что старпом не сдержался и, ткнув пальцем, уверенно сказал: «Рябинин!» Затем, улыбнувшись, растерянному матросу добавил: «Василий!» Болтовня, вызванная знакомством с Долговым, вмиг стихла, и все посмотрели на Рябинина так, будто сами впервые его увидели. «А вы откуда меня знаете?» — спросил растерявшийся Рябинин. Теперь все повернулись, ожидая ответа к старпому. Долгов мысленно обругал себя за несдержанность, но делать нечего, нужно было чего-то придумывать. — Да ребята с другого нашего судна так точно писали тебе, что я сразу узнал. — А, это, наверное, с Донбасса, — помог ему Рябинин. — Они с нами в конвое идут. Да — Да-да, с Донбасса. Матросы расхохотались и начали потихоньку расходиться. — Ну, Рябинин, твою конопатую физиономию везде знают. Идемте, товарищ, покажем вам танкер. Мы скоро завтрак организуем, так вы не стесняйтесь, подходите. Красная, выкрашенная суриком палуба танкера местами была в свежих, поблескивающих металлом вмятинах и глубоких царапинах. «Это по нам Хенкель из пулемета стрелял», — подсказал не отходивший теперь от старпома Рябинин. «Наверное, поджечь старался. Немцы думают, раз танкер, так обязательно бензин везет. Откуда ему знать, что у нас в танках льняное масло? Анатолий Михайлович, а вы откуда меня знаете?» Долгов удивленно посмотрел в по-детски наивные глаза Рябинина. «Ну, так это, Василий, ребята с Донбасса сказали». «А у меня нет знакомых на Донбассе». Старпом еще раз обругал свой болтливый язык и, натянуто засмеявшись, ответил: «Да понимаешь, Василий, знаю я одного Рябинина, который как две капли на тебя похож». «Правда? Так, может, это мой родственник? Кто он? Я его знаю?» «Что родственник? Это уж точно. А вот знать ты его не можешь, но попозже обязательно узнаешь». «А вы нас познакомите, когда мы в Архангельск придем?» «Нет, не так скоро. Василий, а что ты мне все выкажешь? Зови меня просто Толиком». «Неудобно. Вы старше меня». Старпом подумал: «Знал бы ты, какую глупость сейчас сморозил», но вслух спросил: «Ты с какого года?» «С 22-го». «Ну, а я на чуть-чуть тебя старше. Так что не выдумывай и зови меня по имени». Долгов протянул руку и пожал узкую ладонь Рябинина. «Будем считать, что теперь получше познакомились. А ты, Вася, давно дома не был?» «Вы имеете в виду в Одессе?» «А при чем здесь Одесса?» Так ведь я из Одессы. У нас ведь экипаж черноморцы. А вы почему так удивились?